Мечты сбываются. Почти 2 часа мы катаемся по городу, едим бургеры и беспрестанно хохочем по всяким пустякам. Я чувствую, будто вернулся в свои студенческие годы, когда я был тем самым смешным мальчишкой с надеждами на большое будущее. Мне так легко с Владом, я уже даже забыл о том, зачем мы вообще ездим с ним по улицам, и только мысль о том, что я, потенциальный предатель, неожиданно колет меня где-то в районе солнечного сплетения, но я старательно отгоняю ее прочь. Влад никогда не узнает про эти позорные 2 недели, которые я должен провести у Ильи. А может быть, я смогу убедить Илью отказаться от меня раньше. Рука Влада уверенно берет мою руку и крепко сжимает. Я чувствую, как быстро бьется мое сердце, словно возлюбленный делает первый шаг, а я ждал его больше всего в жизни. «Хочешь, сегодня поедем ко мне домой?» — хрипло спрашивает он, сжимая мою руку еще сильнее. «Правда? Конечно же хочу!» С восторгом отвечаю я и сжимаю его руку в ответ. «Мечты сбываются! Долой, Женя! И теперь путь свободен!» Мы поднимаемся в лифте к нему в квартиру, и Влад не сводит с меня глаз. Я чувствую себя так волнительно, как перед первым свиданием в жизни. Он предлагает показать мне свое холостяцкое жилище. Это мне на руку. С одной стороны, я понимаю, что, попадая на его территорию, я буду следовать его правилам, а с другой стороны, попасть к нему домой для меня жизненно необходимо. Точнее, жизненно необходимо для выполнения моей главной цели. Но он живет в высотке на последнем этаже, и из окон его квартиры открывается шикарный вид. Квартира огромная и обставленная со вкусом. Влад хоть и был профессором, но это не единственный его заработок. И он всегда любил дорогие вещи и старался себя ими окружать. Он предлагает мне бокал красного вина. Я не отказываюсь, мне надо расслабиться. Мы сидим рядом на диване, когда губы Влада снова сливаются с моими. Его рука уверенно скользит к моей груди и нежно сжимает по очереди соски. Я резко отстраняюсь от моего мужчины, но ненадолго. Спустя несколько секунд я уже сижу на полу у него в ногах и расстегиваю молнию на его брюках. «Алик, ты такой нетерпеливый сегодня!» Влад пытается сопротивляться, но уже не может. Я убираю его руки со своих плеч и нежно провожу языком по его ладони. «Влад, я прошу тебя, просто расслабься. Я хочу сделать тебе приятно». Когда мои губы касаются его уже давно стоящего члена, он расслабляется и внимательно наблюдает за тем, что я делаю. Обожаю его детородный орган. Большой, красивый, покрытый венами и такой горячий. Я с превеликим удовольствием ласкаю его, максимально погружая в рот и профессионально орудуя языком. Уже минут через 5 я чувствую, что он близок к эякуляции, избавляю темп. Он кончает бурно и смущенно смотрит на мое лицо, покрытое его спермой. «Извини», — бормочет он, протягивая мне полотенце. «Ты так сильно меня возбуждаешь, что мне сложно сдерживать себя». «Еще бы», — усмехаюсь я про себя, когда в ванной умываю лицо. «Все и должно быть по высшему разряду и запомнится надолго». Я быстро снимаю с себя одежду и остаюсь в одних боксерках. Когда я возвращаюсь в гостиную, Влад стоит, повернувшись ко мне спиной, и смотрит в окно. Увидев меня в отражении, он резко оборачивается. Его взгляд жадно блуждает по моему телу, ему хочется отыграться за то, что я сделал ему приятно. Мы падаем на диван, он ласкает мою шею, а я стягиваю с него рубашку и брюки. Секс длится 2 минуты. Я даже не успеваю почувствовать его прекрасный член в себе, как Влад снова кончает. Было время, когда секс с Владом длился и по часу, выматывая меня, а тут мой молодой и полный сексуальной энергии самец почему-то кончает слишком быстро. Влад шепчет мне какие-то нежности, он в восторге от того, что я рядом и что мы так сильно любим друг друга, и в восторге от того, что смог реабилитироваться в моих глазах, а я глажу его по волосам, вдыхаю его запах и думаю о том, что теперь мне надо уже возвращаться к Илье, пока тот не заподозрил что-то неладное. Позже мы снова занимаемся сексом, уже в постели. И я остаюсь с ним до утра. Звоню на работу и говорю, что подцепил грипп. Выпрашиваю выходной за свой счет. Благо, начальство у меня лояльное. Вот и все, теперь я могу уделить время любимому. Влад прижимается ко мне, как котенок, нуждающийся в защите. А я еще долго не могу уснуть, глядя в потолок и размышляя о том, какой несправедливой жизнь бывает к хорошим людям. И какой тварью остаюсь я, что обманываю его с Ильей. Весь следующий день мы проводим вместе. Валяемся в постели, заказываем суши с доставкой, пьем шампанское и беспрестанно занимаемся любовью. Все происходящее сливается для меня в какую-то череду счастливых моментов, о которых я уже забыл. А ведь все это у меня уже было, когда мы жили с ним раньше. Влад так нежен, он старается быть обходительным мужчиной и страстным любовником, а я играю роль его половинки, единственной и неповторимой. Вечером мы отправляемся в кино, чтобы хоть как-то разбавить наш любовно-романтический быт, и в середине сеанса мне звонит Илья. Я делаю вид, что мне нужно отойти в туалет и перезваниваю своему сожителю, о существовании которого стараюсь не думать в последние сутки. «Как дела?» — вкрадчиво спрашивает он. «Я приболел и решил остаться дома, чтобы тебя не заражать», — коротко отвечаю, глядя на продавщицу попкорна, явно скучающую и прислушивающуюся к каждому моему слову. «Мальчик загулял?» — в голосе Ильи слышатся нотки сарказма. «Я же сказал, заболел, но сегодня приеду», — повторяю уже более строгим голосом. «Я обещал жить с тобой, но я не являюсь рабом, у меня тоже могут быть свои дела». «Ого!» На другом конце слышится смех, он смешивается с чужими голосами. Я вновь чувствую досаду, но сразу беру себя в руки. «Илья, вечером увидимся, мне пора». Я отключаю телефон и возвращаюсь к Владу. Позже, когда я засыпаю в объятиях моего мужчины, мне приходит сообщение от Ильи. «Надеюсь, что ты нагуляешься, и это будет в последний раз». Я отбрасываю телефон и прижимаюсь к обнаженной груди Влада, слушая стук его сердца. Его кожа такая нежная и мягкая, его запах, его нежность. Все это воздействует на мою израненную душу и делает ее податливой и готовой принять любую ласку. Я так соскучился по настоящим ласкам Влада, по проявлениям искренней симпатии и желания с его стороны, что готов на все, только бы проводить так каждую ночь. Но я понимаю, что пока это невозможно. Он должен пригласить меня к себе жить, а пока он этого еще не сделал. Я глажу его плоский живот, покрытый полоской жестких волос, спускаюсь пальцами ниже и ощущаю себя настоящим, полным желания любви к своему мужчине. Я проваливаюсь в сон, мечтая о том, что сейчас все происходящее со мной настоящее. Утром Влад уезжает на работу, заранее предупредив меня о том, что вернется поздно, и вся его квартира в моем распоряжении. Он приготовил милый завтрак, яичница с вытекающими желтками и растворимый кофе. Его попытки быть настоящим кавалером в моих глазах стоят многого. Давно я не испытывал такого приятного чувства, когда обо мне проявляли настоящую заботу. Илья снова звонит, я со злостью беру и грубо отвечаю ему. «Хватит мне названивать, сказал же, приду, когда смогу, сейчас не до тебя». «Ты обещал вернуться вчера. Тебя нет уже 2 дня, и на работе ты не появлялся 2 вечера. Где ты вообще? Только не говори, что по тому адресу, куда мы отвезли мальчишку. Я проверял, там ты больше не живешь». «Илья, не надо меня выслеживать, я приду как смогу». «Когда?» «Не знаю. Сейчас не могу, прости». Прерываю связь и добавляю его в черный список. Пока не до этого, извращенца.